Глава 29. Дежурный бросил на меня быстрый взгляд, вздохнул, как скучающий подросток, и снял телефонную трубку. «Шеф», — сказал он, — «у нас тут еще одна нора глаз». Полицейский выслушал ответ, кивая и поддакивая, а затем вернул телефон на место. «Мисс...» — он не закончил обращение, словно давая мне возможность на этот раз назвать свое настоящее имя. «Глаз. Нора Глаз. У вас есть ордер на мой арест». «Мне никогда не понять некоторых людей», — пробормотал он. «Нынешнего начальника зовут Ларс Хендрикс, верно? Вызовите его сюда, и мы во всем разберемся». «Послушайте, мисс Глаз, Нора Джо Глаз, настоящая». «Послушайте, мисс Глаз, мы это уже проходили раз 10. Может, избавите меня от необходимости писать отчет на 3 страницах и пойдете наслаждаться свободой, которую даровала вам наша страна?» Я могла и дальше с ним спорить. Однако он вручил мне билет на свободу, и я решила им воспользоваться. Кроме того, я задолжала кое-кому визит. Следовало позаботиться о некоторых формальностях, прежде чем меня посадят за решетку. В городе все изменилось. Только почта стояла на прежнем месте. Магазин, принадлежавший когда-то моей семье, побыв недолго комиссионным, стал модным супермаркетом, где продавали все органическое и натуральное. Я проголодалась, поэтому купила за $2 банан. Итальянский ресторан занял место закусочной, в которую после плавания я часто заходила за шоколадными коктейлями и гамбургерами. Хозяйственный магазин Парсонса увеличился вдвое, вытеснив пиццерию, а на месте обувной мастерской открылся бутик с одеждой. Бродяги сделали себе шикарную новую вывеску, словно желая откреститься от своих прежних посетителей. Я гуляла по городу так же, как и 10 лет назад. Но теперь никто не махал мне рукой и не здоровался. Я встретила несколько знакомых. На всех лицах отразились прошедшие годы и набранные килограммы. В супермаркете я видела миссис Уинслоу, свою учительницу английского. Наверняка она уже на пенсии. Старая почтмейстерша ковыляла по тротуару, склонившись над ходунками. Эдди гонялась за светловолосым мальчишкой лет 3, который был точной копией Логана. Больше всего на свете мне хотелось подбежать и обнять ее, познакомиться с ее ребенком. Но потом я вспомнила, как она смотрела на меня в нашу последнюю встречу. Ни за что не хочу вновь чувствовать на себе такой взгляд. Я продолжала идти, пока не очутилась на Cypress Lane 241. Этот адрес я раньше называла своим домашним. Здание уже не было похоже на мой дом. В моей памяти сохранился дом со следами глубокой депрессии. Облупившаяся краска, сломанные ступени, выпавшая черепица. Строение передо мной поддерживалось в безупречном состоянии. Ярко-зеленый газон недавно стригли, стоял запах свежей травы. Дом был выкрашен в светло-голубой цвет с белой окантовкой вокруг окон. Вторая ступенька на крыльце, которая вечно отваливалась, теперь ничем не отличалась от остальных. Окна вымыты, крыша заменена. Во дворе не высились груды хлама. На недавно покрашенном крыльце стояли 2 кресла-качалки. Я позвонила в дверь. Мне открыл мужчина лет 60 с седой бородой, слегка полноватый, в синих джинсах и хорошо выглаженной клетчатой рубашке. Когда он увидел меня, его глаза расширились и заблестели подступающими слезами. Мужчина вздохнул и сделал шаг назад, чтобы не упасть. «Нора! Привыкну ли я когда-нибудь к старому имени? Я словно пыталась надеть чужие ботинки». «Да». Глаза мужчины светились теплом и грустью, будто он искренне рад меня видеть. Он протянул руку и сказал: «Я Пит. Пит Оуэнс. Здравствуйте, Пит». Мы пожали руки. Он все еще стоял в дверях, печально улыбаясь. Затем спохватился. «Извини, я забылся. Пожалуйста, проходи». Он вошел в дом, я осталась на крыльце. «Пит», — сказала я, — «а кто вы?» «О, боже!» — Пит повернулся и зашаркал обратно к дверям. «Я жених твоей матери». Он снова протянул руку. Я снова ее тряхнула. «Приятно познакомиться». Пит посторонился, приглашая меня войти. Я как будто оказалась в своем старом доме из альтернативной вселенной. «Ты, наверное, приехала на похороны», — сказал Пит. «Никогда не думала, что буду плакать из-за матери». Но по лицу заструились слезы. «Когда она умерла?» — спросила я. 2 дня назад. Я села на диван и попыталась унять слезы. Не хотела плакать о том, кто меня предал. Она сожалела о содеянном. «Ближе к концу пыталась все исправить», — сказал Пит. «Я слышала. Она обратилась в полицию». «Она сделала официальное заявление, рассказала правду». «На смертном одре», — заметила я. «Когда было нечего терять». «Хочешь чаю или кофе?» — спросил Пит. «Есть что-нибудь покрепче?» «В этом доме не пьют». «Повезло так повезло. Впервые на моей памяти в доме не нашлось выпивки, и ровно в тот момент, когда она мне нужна». «Тогда чай», — попросила я. «Я скоро». Пит удалился на кухню. Я ждала, что меня захлестнут воспоминания. «Но я никогда не жила в этом доме», — подумалось мне. «Мрачное прошлое не будет маячить за моим плечом». А потом я открыла дверь в свою спальню, и время повернулось вспять. Старое одеяло в цветочек, которое я ненавидела, плакаты групп, которые я давно не слушала, книжная полка, которую мой отец сделал из деревянных досок, украденных со свалки, мои медали за плавание, пылящиеся на стенах. Комната осталась прежней. Памятник былой жизни. Я быстро закрыла дверь в прошлое и села на диван. Пит принес мне чашку чая. «Писательница уже едет», — сказал он. «Она просила меня позвонить, как только ты придешь». Прозвенел дверной звонок. Пит открыл дверь. В дом моего детства вошла Блю. Она выглядела так же, но по-другому. Теперь у нее было каре, а еще очки в черной оправе, которые, я уверена, ей не нужны. На плече она несла тяжелую холщовую сумку, похожую на битую бумагами. «Нора Глаз собственной персоной», — воскликнула она с густым южным акцентом. «Я Лора Картрайт, писательница, расследую ваше дело». «Приятно познакомиться, Лора», — ответила я, вставая на ноги. Мы пожали друг другу руки, играя в незнакомцев. «Вы слышали новости?» — спросила она. «Какие новости?» «С вас сняты все обвинения». «Как такое возможно?» «Райан сделал заявление. Ваша мать тоже. Этого было достаточно, чтобы убедить прокурора Джейсона Лайнса. На самом деле мы должны встретиться с ним в полицейском участке через несколько минут. Я вас подвезу». Меня мучили подозрения. Но Пит выглядел таким порядочным и правильным, что я готова была поверить. «Надеюсь, ты понимаешь, в каком долгу перед тобой эта женщина», — сказал Пит. «Именно Лора убедила твою мать, а затем и Райана обратиться в полицию». «Правда?» — удивилась я. «Пустяки», — отмахнулась Блю. «Я просто воззвала к их чувству справедливости». «Что ж, я найду способ вам отплатить». «Думаю, мы квиты», — ответила Блю. Я согласно кивнула. «Это точно она?» — спросил шеф Хендрикс. Мы втроем стояли в зале ожидания полицейского участка. «Точно», — сказала я. «Я Нора Гласс». «Это она», — подтвердила Блю. «Но вы никогда не встречали настоящую Нору Гласс, верно?» «Нет», — ответила Блю. «Зато видела десятки фотографий, и у нее нос, как у матери». Глава полиции Хендрикс пристально посмотрел на меня и заговорил медленно и отчетливо, как будто я могла забыть родной язык. «Позвольте мне кое-что прояснить. За последние 10 лет ко мне приходили 14 самозванок. Многих можно было разоблачить с первого взгляда. Одна была пенсионеркой далеко за 60, а другая трансвеститом. Так или иначе, мы тратили на них время и ресурсы полиции, а Наоми приходилось ездить в участок на опознание, и каждый раз она очень волновалась». «Ну, теперь ее нет», — сказала я. «Скоро приедет Джейсон Лайнс. Надеюсь, он вас узнает». Мы с Блю просидели целый час перед зеркалом в комнате для допросов. «Погода нынче хорошая», — сказала Блю. Она кивнула в сторону камеры в углу. Скорее всего, нас записывали на видео. Полицейский, который дежурил на стойке регистрации и отмахнулся от меня, принес нам по чашке кофе. «Вы на нее не похожи. Ни на одну из фотографий, которые я видел. Вот почему я не воспринял вас всерьез». «Люди меняются», — я пожала плечами. «Вы сильно изменились», — добавил он, уходя. Через несколько минут в комнату вошел Джейсон Лайнс, а за ним шеф Хендрикс. Джейсон, одетый в новый костюм, нес потрепанный портфель. Он совсем не был похож на мальчишку, которого я помнила. И все же я видела в нем именно этого мальчишку. В отличие от меня, Джейсон остался собой. Он выглядел как прокурор. Почему-то ему шла эта роль. Я с трудом могла собраться с мыслями. Мое прошлое столкнулось с настоящим. Я вспоминала неуклюжие поцелуи Джейсона, а он серьезно смотрел на меня. «Это она?» — спросил шеф Хендрикс. «Привет, Нора». «Привет, Джейсон». «Рад, что дело наконец улажено», — сказал шеф Хендрикс. «Я вас оставлю». Он ушел. Джейсон сел напротив меня, открыл портфель и взглянул на Блю, намекая, что ей пора уйти. «Нора, когда закончите, встретимся в бродягах», — сказала Блю. «У меня есть еще несколько вопросов». «Да, увидимся позже». Как только она ушла, Джейсон спросил. «Почему ты сбежала?» «Потому что не хотела попасть в тюрьму за то, чего не совершала. Мне было 18. Я хотела свободы». Джейсон протянул документ. «Вот заявление, подписанное Райаном Оливером, подтверждающее твою версию». «Когда он это написал?» «Он позвонил мне вчера вечером. Сказал, что ты возвращаешься домой и что пришло время открыть правду. Сегодня утром я взял у него показания. Состоялся весьма интересный разговор». Прежде чем я это осознала, по моим щекам потекли слезы. За последние сутки я плакала больше, чем за 10 прошедших лет. «Мне очень жаль». Я не находила других слов. Впервые за много лет я подумала о Мелинде. Не о том, что со мной сделала ее смерть, а об утраченной жизни. Мне пришлось уехать из города так быстро, что я не успела ее даже оплакать. Сплетни были отчасти правдивы. Я ей завидовала. Мелинда действительно была лучше меня. Не только в плавании и учебе, но и как человек. Я знала, что на моем месте она не ударилась бы в бега. «Спасибо», — сказал Джейсон. «Я помню, вы с ней дружили какое-то время». «Что будет дальше?» — спросила я. «Мы снимаем все обвинения. Я также разговаривал с полицией Ватерло. Тебе нужно съездить туда в ближайшие несколько недель и ответить на несколько вопросов. Но ордер отозван, ты свободна. Теперь можешь делать все, что захочешь». Должна признаться, я испытала небольшое разочарование. Так долго скрываться и лишь ради того, чтобы узнать, что я свободна. Все равно, что выйти на бой за чемпионский титул и увидеть, что противник уже повержен. Я все еще хотела драться. Я так долго жила, борясь с обстоятельствами, что не знала, как теперь быть. «А как же Логан и мистер Оливер?» — спросила я. «Их арестуют?» «Мы подняли старое дело, ищем улики. У человека вроде Роланда всегда адвокаты на быстром наборе. Я не стану действовать, пока не буду уверен в успехе». «Трех свидетелей недостаточно?» «Не стоит недооценивать оппонента». «Да, знаю», — я кивнула. «И все-таки кое-что не дает мне покоя», — сказал Джейсон. «Что именно?» «Почему твоя мать столько лет молчала?» Я долго размышляла, стоит ли мне оберегать память о матери и хранить ее секреты. Однако лжи уже накопилось столько, что я не видела смысла врать дальше. Кроме того, она на 10 лет вышвырнула меня из дома, потому что она любила Роланда Оливера. Они крутили роман, сколько я себя помню. Джейсон сидел неподвижно, собирал в голове кусочки пазла. Одного по-прежнему не хватало. «Значит, она предпочла его тебе?» — недоверчиво спросил он. «Да, она выбрала его». «Думаю, дело не только в этом», — вздохнул Джейсон. «Возможно. Я не верила, что мы когда-нибудь все выясним». «В последние 10 лет тебе пришлось много пережить». «Ты даже не представляешь». Мы с Джейсоном неловко обнялись на прощание. Я вышла из полицейского участка с мыслями о том, что смогу теперь стать новой, свободной. Однако на самом деле я еще больше чувствовала себя самозванкой, отзываясь на имя, которое мне больше не принадлежало. Я надела солнцезащитные очки и пошла в бродяги. Сидевшая за столиком в углу Блю лучезарно мне улыбнулась. «Расскажи мне все», — сказала она, словно мы были две школьницы, собравшиеся посплетничать про одноклассников. Я заметила у нее на безымянном пальце кольцо с огромным камнем. «Ты замужем?» «Всего пару месяцев. Теперь я Лора Бейнбридж, а девичью фамилию использую как литературный псевдоним». «Ты на месте не сидишь», — заметила я. «Да, поженились мы быстро. У него время на исходе». «Он болен?» «Нет, ничего такого», — сказала Блю. «Что ты пьешь, джин?» Она ехидно улыбнулась, как будто всегда знала, что выбор алкоголя был частью моей маскировки. «Виски», — ответила я. Блю пошла к стойке бара и взяла нам выпить. Мы подняли бокалы, как в старые добрые времена. Только убрать южный акцент она отказывалась, сколько бы я ни просила. Мы обменялись рассказами о своих путешествиях и достижениях после обмена личностями. Амелия Кин сумела выманить у Роланда Оливера 20 тысяч, переехала в Колорадо и встретила Юджина Бейнбриджа. В подробности она не вдавалась, а я не стала расспрашивать. Есть вещи, о которых лучше не знать. Я ответила несколькими историями из своей учительской практики в Реклюсе. Ей понравилась идея урока географии с дорожными картами. А я гадала, как дела у Эндрю. «Знаешь, я всегда хотела быть писателем», — сказала Блю. «Ты очень удачно мне подвернулась». Я не могла ответить ей взаимным комплиментом. Хотя на этот раз она мне и правда помогла. Мы заказали еще по одной порции. Блю подняла стаканчик с виски и произнесла тост. «За Наоми Глаз! Пусть покоится с миром!» Она посмотрела мне прямо в глаза. «Какой она была?» — спросила я. «Почему ты у меня спрашиваешь? Это же твоя мать?» «Я не видела ее 10 лет. Какой она была перед смертью?» «Испуганная, полное раскаяние, как большинство перед смертью. Как ты всегда». Мне казалось, что Блю копает крошечные могилы в моей совести. Я не могла поднять на нее глаза. Город Билман только считал меня преступницей. А Блю из меня преступницу сделала. Она улыбнулась. Не так, как улыбается большинство людей, хорошей шутке или приятным воспоминаниям. Она улыбнулась удовлетворенно. Я рассказала о Реджинальде Ли. «Ты взорвала его дом? А что мне оставалось? Позволить ему убить десятки людей?» Ее глаза загорелись. «Ты сняла на видео?» «Взрыв?» «Да». «Конечно, нет». «А фотографии сделала?» Свет в ее глазах чуть померк. «Нет». «Ну ладно, я все равно тобой горжусь». «Что будешь делать дальше, Блю? Собираешься домой?» «Нет, пока не допишу последнюю главу истории Норы Глаз». «Ты шутишь?» — спросила я. Она не шутила. Блю подвезла меня к дому матери. «Увидимся завтра?» Время потеряло для меня всякое значение. Когда не знаешь, что ждет тебя в будущем, просто держишься за настоящее. «Завтра?» — переспросила я. — «Похороны твоей матери». — «Точно», — сказала я. Странно вновь стучать в дверь дома 241 по Сайпресс-Лейн. Я уже хотела поискать ключ под фальшивым камнем. Пит открыл дверь. — «Добро пожаловать домой», — сказал он. — «Столько лет я мечтала услышать эти слова. Теперь они словно разъедали мне кожу». Пит приготовил на ужин запеканку из мяса и картофеля, которую мы съели в неловком молчании. Он устроил церемонию передачи мне ключей от Тойоты моей матери. Наоми оставила дом Питу, так как он выплатил ипотеку. Но на счету в банке лежали кое-какие деньги. Пит отдал документы мне. «Я знаю, родных у тебя нет. Можешь считать меня семьей, если хочешь». Пит был хорошим человеком. Но мои представления о семье отличались от общепринятых. Я вышла из-за стола и легла спать. Уснула быстро. Спала глубоким, целительным сном, словно наверстывая упущенное за много лет постоянной бдительности. Среди ночи я вдруг проснулась. Кто-то стучал в окно. За окном стоял он, мой лучший друг. Человек, которого я любила слишком долго. Человек, который меня предал. Увидев его, я стала счастливее и печальнее, чем когда-либо. Я вышла на улицу. Мы стояли и просто смотрели друг на друга. Мы не обнимались, не жали друг другу руки, не хлопали по плечам. Он изменился, потерял часть волос, набрал несколько килограммов. На лбу пролегли дорожки тревоги. «Ты не похожа на себя», — сказал Райан. «Мне не разрешалось быть собой». «Я имею в виду, выглядишь не так, как я представлял». «Все из-за прически». «Я надеялась, что он не умеет видеть людей насквозь». «Останешься здесь?» «Пока не знаю». «У меня семья», — сказал Райан, подходя ближе. «Я в курсе». «Дочь?» «Да». Он стоял совсем рядом. Вблизи я могла видеть только его глаза. Те самые глаза, в которые я смотрела тысячи раз. Теперь они лучились грустью. Но это все еще его глаза. Их взгляд все еще сводил с ума. Он меня поцеловал. Его губы казались более знакомыми, чем мое собственное отражение в зеркале. Мне снова 17, и мне все подвластно. А потом он отстранился. И я вспомнила о кошмаре, в котором мне пришлось побывать. «Ты разрушил мою жизнь», — сказала я. «А ты мою», — ответил он. «Я не могу здесь остаться». «Хорошо. Больше не хочу тебя видеть». И мы больше не виделись.